брат и сестра. Ириша играла с Борей и нечаянно оторвала у его лошадки хвост. Боря рассердился. Он сжал кулаки и бросился на сестру. «Вот я тебе задам, прости меня. Я нечаянно, я тебя поцелую», сказала Ириша брату. Боря остановился. Лицо у него прояснилось, глазки заблестели. «И я тебя поцелую», прошептал он ласково. Боря крепко обнял и поцеловал свою сестрицу. И дети стали играть еще веселее.